Глава 17. Типа 17. Сосунки и кусаки. Для меня звать на помощь стало просто привычкой. Во всяком случае, с тех пор, как честный перешел на сторону тьмы. Я и не думал, что кто-то откликнется. Просто таким способом я говорил им: «Ребята, я все еще жив». Нет, ответа я никогда не ждал. Вовсе не ждал. Офицер Кол Стокер. Интервью газете «Ван Хельсинг». «Вы где, Кол?» Пауза. Затем пришел ответ. «Четверг. Подумайте хорошенько, прежде чем». «Уже, Кол. Координаты». Он объяснил. И через 15 минут я подъехала к Хейденской средней школе. «Я здесь, Кол. Что вам нужно?» Его голос, доносившийся из рации, прозвучал несколько натянуто. «Аудитория 4, быстрее. В бардачке моей машины возьмите аптечку». Вопль. Передача оборвалась. Я бросилась к полицейской машине, стоявшей у темного входа в старый колледж. Луна зашла за облако, стало темно. Сердце мое сдавила незримая рука. Я открыла машину, порылась в бардачке. Вот оно. Маленькая аптечная сумка на молнии с поблекшей золотой надписью «Стокер». Я схватила ее и побежала по ступенькам к главному входу. Внутри слабо горели аварийные лампы. Я включила рубильник, но напряжения в сети не было. При скудном освещении нашла указатель и побежала к четвертой аудитории. И вдруг ощутила сильный запах. Мрачный запах смерти, такой же, какой доносился из багажника машины Кола при нашей первой встрече. Я инстинктивно остановилась. Волосы на затылке зашевелились от порыва холодного ветра. Я резко обернулась и увидела в тусклом дверном проеме силуэт мужчины. «Кол?» — пробормотала я. В горле у меня пересохло, и я осипла. «Боюсь, нет», — сказал незнакомец, неслышно подходя ко мне и направляя мне в лицо фонарик. «Я Ворчи, вахтер. Что вы тут делаете?» «Четверг, но не тот. Типа сеть». В аудитории номер 4 офицер. Он вызывал подмогу. «Да», — сказал вахтер. «Возможно, преследовал кого-то. Ладно, нам лучше пойти вместе». Я присмотрелась. Отблеск аварийной лампы блеснул у него на шее золотым крестиком. У меня вырвался вздох облегчения. Он быстро пошел по коридору, я следом. «Это такое старое и чудное место», — бормотал Ворчи, сворачивая в следующий коридор. «Кого, вы говорите, ищете?» «Офицера Стокера». «А он что делает?» «Ищет вампиров». «Да, последнее заражение было в 78-м. Студент по имени Паркер. Пошел с рюкзаком в Динов лес и вернулся назад другим». «С рюкзаком в лес Дина?» — недоверчиво повторила я. «Каким дьяволом его туда понесло?» Вахтер засмеялся. «Хороший подбор слов. Саймон Зияд тогда не охранялся так, как сейчас. Мы приняли меры. Весь колледж тогда осветили точно церковь». Сноска 13. Поляна в Дин Форест существует на самом деле. Свет фонарика выхватил большое распятие на стене. «Мы не хотим, чтобы это повторилось снова. Вот ваша аудитория». Он распахнул дверь, и мы вошли в большую комнату. Ворчи обвел фонариком обшитые дубовыми панелями стены. Кола нигде не было. «Вы уверены, что он говорил о четвертой аудитории?» «Да», — ответила я, — «он». Вдалеке послышался звон разбитого стекла и приглушенное ругательство. «Что такое?» «Может, крыса?» — ответил Ворчи. «Выругались? Невоспитанные крысы! Идемте!» Но я выскочила из аудитории, захватив фонарик Ворчи, и бросилась к соседней аудитории. Распахнула дверь, и мне в нос ударил отвратительный запах формальдегида. Это была анатомическая лаборатория, совершенно темная, если не считать лунного света, льющегося из окна. Вдоль стен стояли стеллажи с образцами. По большей части органы животных, несколько человеческих. Такими мальчики пугают девочек на уроках биологии в 6-м классе. Послышался звон стекла. Я перевела луч на другой угол комнаты, и сердце застыло у меня в груди. Кол, потерявший контроль над собой, только что разбил банку и теперь рылся на полу среди осколков. У его ног валялись осколки других банок. Он явно успел попировать. «Вы что делаете?» — спросила я, подавляя приступ отвращения. Кол обернулся. Глаза его были широко раскрыты, рот изранен осколками стекла, в глазах плескался ужас. «Я был голодный», — провыл он, — «и не смог поймать ни одной мышки». Он на миг закрыл глаза, с титаническими усилиями взял себя в руки, собрался с мыслями и, заикаясь, пробормотал: «Мое лекарство». Я подавила злобный смешок, открыла аптечку и достала похожую на шариковую ручку шприц. Отвинтила крышку и шагнула к Колу, который, свернувшись, лежал на полу и молча рыдал. Тут я ощутила на плече чужую руку и резко обернулась. Ворчи. На лице вахтера играла неприятная улыбочка. «Оставьте его, ему так лучше, поверьте мне». Стряхивая его руку, я на мгновение коснулась кожи. Она была холодной, как лед, и по моей спине прошла ледяная дрожь. Я быстро попятилась, налетела на стул, упала и выронила шприц. Выхватила пистолет, направила на Ворчи. Тот словно скользил по направлению ко мне. Я не стала предупреждать его, просто сняла предохранитель, и лабораторию озарила яркая вспышка.